Образец бизнес-плана. Как я уже говорил, MLM-компания, предлагая бизнес-план, ориентируется на разные уровни аппетитов, давая возможность любому сотрудничающему с ней человеку получить то, что он хочет, и то, во что верит. Как правило, он, бизнес-план, условно делится на четыре части. Другими словами, если вы зарегистрируетесь в компьютерной сети компании в качестве консультанта, перед вами открываются четыре возможности, из которых последняя, четвертая, является самой мощной, открывающей на самом деле великолепные перспективы. Возможность первая. Экономия. Вы можете приобретать произведенные компанией товары со скидкой. Чаще всего эта скидка составляет около 30%. Эта возможность дает только одно преимущество – позволяет людям, которым нравится продукция компании, экономить деньги. Возможность вторая – немедленная прибыль. Предлагая своим знакомым, а при желании и незнакомым, приобрести по каталогу понравившийся им товар, вы можете получать 30% прибыли. Я лично знаком со многими людьми, которые зарабатывают на этом больше, чем им выплачивают на их основном месте работы. Возможность третья. Создание собственного бизнеса со стабильным доходом от 700 до 1200 долларов в месяц. Люди, занимающиеся бизнесом MLM со средней степенью занятости 4-5 часов в день, как правило, достигают такого уровня дохода за 12-18 месяцев. Для населения стран бывшего СССР эта возможность является поистине палочкой-выручалочкой. Вы только подумайте, какое количество людей, живущих в нашей стране, были бы просто счастливы иметь такой доход. Тем более, что для получения этого результата нет необходимости иметь специальное образование. Все, что нужно, это желание изменить свою жизнь, терпение и упорство. Каким же образом в бизнесе MLM за такой промежуток времени можно выйти на уровень от 700 до 1200 долларов ежемесячного дохода? Естественно, не за счет продаж товаров фирмы по каталогу. Главная сила и преимущество этого бизнеса заключается в том, что фирма, в которой вы зарегистрировались в качестве консультанта, позволяет вам по вашему желанию стать менеджером. Заметьте, по желанию, а не по блату. Это означает, что вы имеете право приглашать в этот бизнес других людей, показывая им, как они могут улучшить свое материальное положение, став, как и вы, консультантом компании. Люди, заинтересовавшиеся этой возможностью, прикрепляются в компьютерной сети компании к вашей организации. Начиная с этого момента, компания ежемесячно выплачивает вам проценты от всего товарооборота, который делают они и все, кто попал в этот бизнес благодаря их рекомендации. Размер выплат колеблется от 3 до 20%, иногда бывает и больше. В основном, для того, чтобы иметь стабильный доход, составляющий от 700 до 1200 долларов, необходимо организовать ежемесячный сбыт продукции компании на сумму от 5000 долларов до 7000 долларов. Пусть вас не пугает такая сумма. Сделать это реально и не так уж трудно, что на сегодняшний день подтверждено результатами множества людей. Как работает эта схема, легко понять на примере. Предположим, вас заинтересовали возможности бизнеса MLM, и вы решили им заняться. Период первый. Вы прошли начальный курс бизнеса MLM у специалиста. В этом бизнесе у вас есть доступ к знаниям и опыту, так как всегда есть успешный человек, готовый вам помочь. Подробнее об этом мы поговорим в главе «Смогу ли я?». Вы познакомили 5-10 человек с каталогом компании и собрали заказов на сумму 80 долларов. Познакомили от 10 до 15 человек с возможностями бизнеса, и 3 из них изъявили желание войти в вашу команду. Пришедшие в вашу команду новички, 3, собрали заказов на 240 долларов, в среднем по 80 долларов на человека. Результат? Товарооборот вашей организации – 320 долларов. Количество человек в вашей группе вместе с вами – 4. Ваша немедленная прибыль по каталогу – 30 долларов. Ваш доход от организации – 20 долларов. Период второй. Вы прошли курс руководителя у специалиста. Собрали заказов на сумму $100. Познакомили еще 10-15 человек с возможностями бизнеса. И снова 3 из них заинтересовались вашим предложением. 3 человека, находящихся в вашей организации, собрали заказов в общей сложности на $300. И каждый из них привел в вашу организацию по 3 новичка. Всего 9. Пришедшие в вашу организацию в этом периоде новички, всего 12, вместе сделали товарооборот $960. В среднем $80 на человека. Результат. Товарооборот вашей организации – $1360. Количество человек в вашей группе вместе с вами – 4 плюс 12 новеньких равно 16. Ваша немедленная прибыль – $30. Ваш доход от организации – $120. Период 3. Вы прошли курс менеджера у специалиста. Собрали заказов на сумму $100. Снова познакомили 10-15 человек с возможностями бизнеса. И в очередной раз 3 из них решили заняться этим делом. 15 человек, находящихся в вашей организации, общими усилиями собрали заказов на сумму $1200, по $80 на человека, и привели в бизнес 20 новичков. Появившиеся в вашей организации новички, всего 23, совместно сделали товарооборот на сумму $1380, $60 на человека. Результат. Товарооборот вашей организации – $2680. Всего в вашей группе вместе с вами 16 плюс 23 новичков равно 39 человек. Ваша немедленная прибыль – $30. Ваш доход от организации – $250. Период 4. Вы прошли курс лидерства у специалиста. Собрали заказов на сумму $100. Познакомили 10-15 человек с возможностями бизнеса, и 3 из них решили к вам присоединиться. 38 человек, находящиеся в вашем бизнесе, вместе сделали товарооборот в $3040, $80 на человека, и привели в бизнес 50 новичков. Новички, всего 53, общими усилиями сделали товарооборот $3180, $60 на человека. Результат. Товарооборот вашей организации – $6320. Всего в вашей группе с вами 39 плюс 53 новеньких равно 92 человека. Ваша немедленная прибыль – $30. Ваш доход от организации – $800. Трудно ли это сделать? Я скажу вам вот что. Более 60 человек в моей организации на сегодняшний день это уже сделали. Кстати, некоторые из них уже имеют доход более $3000 в месяц. 60 человек разного возраста и пола, имеющих разные профессии и образование. Трудно ли это сделать? Когда-то я торговал на рынке. Мне приходилось стоять за лотком в любую погоду. В мороз, дождь, слякоть, туман и в дикую жару. Это было труднее. Первое. Возможно, в процессе рассмотрения данного примера у вас возникли вопросы. Кому мне рассказывать об этом бизнесе? Как это делать? А что, если люди будут мне говорить то-то и то-то? И так далее. Не забегайте наперед. Обратите внимание на то, насколько нуждаются окружающие нас люди в такой возможности. Насколько она необходима великому множеству людей. Задумайтесь о том, что может измениться в вашей жизни, когда вы станете обладателем хорошего, стабильного дохода. Что же касается самого процесса, то, как я уже говорил, у вас будет возможность приобрести все необходимые знания о том, как создавать этот бизнес, и, конечно же, у вас будет возможность получить ответы на все интересующие вас вопросы. К тому времени, когда вы дослушаете эту аудиокнигу до конца, некоторые ваши вопросы отпадут сами собой. Второе. Напоминаю, на то, чтобы пройти путь, показанный на данном примере, требуется, как правило, 12-18 месяцев. Хотя бывали случаи, когда отдельные люди проделывали такую работу за 3 и даже за 1 месяц. Третье. Этот пример, в общем, показывает, как работает многоуровневая система бизнеса MLM. Конечно же, для того, чтобы разобраться в этой системе более серьезно, необходимо лично встретиться и подробно проконсультироваться с одним из профессионалов этого бизнеса. Однако, мы рассмотрели только 3 возможности из 4, предлагаемых компанией, работающей по принципу MLM. Возможность 4. Получение авторского дохода с правом передачи по наследству. В тот момент, когда ваш бизнес начинает приносить вам от 700 до 1200 долларов в месяц, MLM-компания, с которой вы сотрудничаете, присваивает вам определенное звание – директор коммерческой организации, старший менеджер, либо какой-нибудь другой статус, отмечающий ваши достижения. Начиная с этого момента времени, ваша возможность развивать свой бизнес и, соответственно, увеличивать свой доход становится еще более масштабной. Пройдя путь от начала бизнеса до ежемесячного дохода от 700 до 1200 долларов, вы приобрели основные навыки и знания, необходимые для эффективного обучения других людей тому, как это делать. Следующая ступень вашего развития – подготовка директоров, либо менеджеров. Теперь ваша задача – учить людей тому, что вы уже сделали, помогать другим пройти путь, который вы уже прошли. Вы становитесь бизнес-тренером. За каждого человека, которому вы помогли стать обладателем стабильного дохода, за каждого человека, чьи материальные возможности и перспектива благодаря вам стали шире, компания выплачивает вам авторский доход, который вы имеете право передать по наследству. Этот авторский доход представляет собой проценты от товарооборота всей организации человека, который с вашей помощью стал зарабатывать от 700 до 1200 долларов в месяц. Причем с увеличением количества людей, которым вы помогли, увеличивается размер выплачиваемых вам процентов. Данная возможность позволяет выйти на уровни дохода от 3, 5, 10 и более тысяч долларов в месяц. Также, благодаря именно этой возможности, вы можете наиболее полноценно испытать на себе все самые мощные преимущества бизнеса MLM. Это крупные премии, ценные подарки, потрясающие банкеты и путешествия от компании, с которой вы сотрудничаете, глубокое уважение и признательность людей, которым вы помогли изменить свою жизнь. Ну и, конечно же, личное удовлетворение от того, что вы сами со своими проблемами, трудностями, условиями и обстоятельствами в этой стране и с этим правительством смогли создать для себя и своих близких такую жизнь, о которой мечтали.